Глава 18. Аня. Пробудившаяся ревность, и не знаю, точно ли ревность, но какое-то неприятное и тяжелое чувство заставляло меня злиться. В первую очередь на себя, что была способна на такие эмоции. «Извини меня, пожалуйста, за эту сцену», — снова произнес Игорь, когда мы прошли на кухню. Я не понимала, за что он просил прощения. «Света больше не придет без приглашения. Я бы и не впустил ее в квартиру, но у нее был дубликат ключей». Вместо ответа я села на стул и поглядела на Игоря недоуменным взглядом. Внутри все растаяло от его угрюмого и озадаченного вида. «Соломон. Я редко его так называла, мне больше нравилось просто Игорь. Я понимаю, что ты очень много сделал для нас, но нам нужно жить отдельно. Я несколько раз силой вдохнула, чтобы продолжить. У тебя своя жизнь, у нас своя. Маша очень привыкла к тебе, да, но так ведь не может продолжаться». Ты рискуешь рассориться со своей девушкой. Хотя плевать я на нее хотела. Особенно после вот этой ночной сцены. Я бы никогда не пришла к человеку на порог выяснять отношения и уличать его во лжи. Моя гордость никогда не позволит мне опуститься до таких крайностей. А вспыхнувший интерес к мужчине находился в стадии зародыша, и его следовало стереть, испепелить, убить, словно того и не было в помине». Чтобы не мучить себя напрасными надеждами на то, чего никогда не будет. «Аня?» Игорь слегка прищурился. «О чем ты? Я никуда вас не пущу. Маша только выздоровела, скоро пойдет в садик. Тебе нужна помощь. Подумай о сестре». А я только и делала, что думала о нас и наших с Машей чувствах. Игорь богатый, успешный человек, и мы просто могли бы быть в его жизни чем-то вроде домашних питомцев. Но однажды они ему надоедят, и что он будет делать? «Сдаст обеих в приют? А если невеста вдруг поставит вопрос ребром? Да и немного ли три женщины на него одного? Справится ли с таким грузом и ответственностью?» «Мне кажется, ты торопишься, Аня». Ведь Игорь был совершенно беспомощным. То ли Света его довела, то ли действительно нас с Машей не хотел отпускать. Но мне почему-то стало его жаль. И да, я торопилась, спешила как можно скорее отгородить свое сердце от боли и губительной привязанности к мужчине. Я сегодня договорился со Стасом. Маша должна пройти полное обследование у него в клинике, потому что такие судороги – это ненормально. Игорь продолжал искать доводы, чтобы отговорить меня уйти. Но зачем мы ему сдались? «Игорь, у меня есть молодой человек. Он остался в Воронеже, но он обещал перебраться к нам. Мы не будем одни, мы все вместе будем жить и работать». «Что за глупости? Какой молодой человек? Ты ведь меня обманываешь? Он ни разу тебя не навестил в больнице и после. Аня!» Игорь строго на меня посмотрел, а его красивое лицо исказил гнев. «Моя ложь не сыграла мне на руку, но я хотя бы попыталась. И в общем, я запуталась и уже ни в чем не была уверена. Пусть это была глупая попытка, но еще глупее было остаться в его доме. И после прихода его женщины я понимала это лишь отчетливее. «Ты ведь сам говорил, что мы временно поживем, так?» – говорила я дрожащим голосом, продолжая хвататься за тонкие нити его же слов. «Разве я дал тебе повод усомниться в себе?» Игорь прожег меня холодом карих глаз, и мне стало не по себе. В глубине его взгляда пряталось беспокойство. Мне не показалось? «Аня, дал?» – потребовал он от меня ответов, но я молчала и смотрела на него, вспоминая наш разговор в рыбачьем, когда он пообещал мне, что не будет требовать от меня услуг интимного характера. Точнее, я сама обозначила ему эти рамки и границы. Но молчала, потому что окончательно перестала что-либо понимать. «Нет», – я опустила глаза, думая о его словах. «Даже сейчас он не давил на меня, а мягко пытался убедить в том, что я собираюсь сделать большую ошибку». И в чем-то, конечно, он был прав. Он вел себя по отношению к нам с Машей исключительно, словно был нашим старшим братом. Это я, глупая, придумала себе какую-то влюбленность и создала всем проблемы. Понятное дело, ему спокойнее, когда мы жили под боком. Но... об эти «но» в итоге могла разбиться моя вселенная. Только признаться Игорю в этом означало совершить еще большую глупость, нежели просить его о свободе и раздельном проживании. Даже еще большую, чем выходка его подружки и ее ночной визит. «Тогда, на правах старшего и ответственного за вашу жизнь и судьбу, я...» «Игорь», – перебила я его, – «ты очень-очень много делаешь для нас, но у тебя есть своя личная жизнь. Мы, по сути, чужие для тебя люди». «Ошибаешься, уже нет». Он смотрел мне в лицо и прерывисто дышал. «Я рассказала тебе с Машей родителям и на выходных собирался вас познакомить. Они будут счастливы узнать о вас. В моей жизни несколько лет назад случилась большая трагедия. И Маша, ты... Уверен, вы станете такими же лучиками света для моих родителей, какими стали для меня. Поэтому, Аня, прекрати думать о том, что ты и Маша, что вы для меня обуза. А Света? Не стоит так остро воспринимать ее выходку. Я сам виноват, что не рассказал ей о вас. Уверен, она будет иного мнения обо всей этой ситуации, когда узнает тебя и Машу поближе». Ох, вот на этот счет я бы не была так категорична. Света никогда не примет ни меня, ни мою сестру. Но я устала спорить. В итоге разговор принял совсем иной оборот. О какой трагедии шла речь? У Игоря была младшая сестра или дочь, которая погибла? Только я не видела в доме ни одного детского снимка и даже намека на то, что у него была семья. Но воспоминания, как он трепетно относился к Маше, как смотрел на нее, теперь представлялись в несколько ином ключе. Я вглядывалась в глаза Игоря, и появившаяся в его взгляде нежность повергла меня в смятение. Я снова опустила лицо. «Ну, сама поставь себя на мое место. Ты бы как поступила? Ты ведь взрослый человек». Меня аж полоснуло это, словно заживое, и я впервые подумала о нестыковках. «Взрослый человек? Ты уверен?» Без сарказма эти слова произнести, увы, не получилось. «Несколько минут назад ты убеждал Свету в том, что мы две маленькие девочки, дети, которые...» «Аня, вы и есть дети, которые остались одни. Да, ты старше Маши, но я считаю такой же ребенок, который был лишен детства. Молодая девушка, рано узнавшая, что в жизни бывает все очень непросто». Я подняла глаза и заметила, каким усталым и измотанным выглядел Соломон. Однако меня задевали его слова и сравнения. Я открывала и закрывала рот не в состоянии вымолвить и звука. В то время, как я строила воздушные замки и пыталась в них жить, Игорь считал меня маленьким ребенком или просто бесплатным приложением к Маше? А что, если он видел все перемены, которые происходили со мной, но намеренно делал вид, что ничего не происходит, и тоже обосновался в воздушных замках? И слова его «Я разве дал тебе повод в себе усомниться?» Нет, конечно, не дал, но и четко дал понять, что отпускать нас с Машей от себя не собирается. Я медленно поднялась со стула с каменным выражением на лице. Достаточно на сегодня разговоров. В итоге они оказались бессмысленными. Да, в чем-то Игорь прав. И когда вот так смотрел на меня, слегка прищурившись, интересно, о чем он думал? «Я такой же ребенок, как из тебя немощный старик», насмешливо сказала я, внезапно осмелев. «Если еще хоть раз назовешь меня ребенком, не удивляйся, что снова перейду на «вы». В его лице что-то изменилось. У меня в ушах зазвенело от взгляда, которым он наградил меня. Из-под опущенных ресниц смотрел так, словно я приговорила его к страшному наказанию. Тряхнула головой, и упавшая копна волос закрыла мое красное лицо от его сверкающих глаз. Пусть даже не надеется, что жить со мной под одной крышей будет так просто, как он рассчитывал. В противном случае сам начнет умолять, чтобы мы съехали с Машей и начали жить отдельно.